Глава вторая. Говорю вам, покоясь в футляре, завернутом в темно-синюю бархатную блузу и уложенном в наполовину вмурованный в стену сейф, я слышу его мысли и вижу его сны. Нам часто видится, как он гуляет с родителями в холмистом парке или проводит время на берегу реки, и мать греется на солнце, а наплававшийся отец сверкает капельками воды на загоревшем теле и поругивает жену за неизменное даже на пляже монашеское одеяние. Иногда видим его покойную жену и Владьку, его ныне здравствующего пасынка. Нам время от времени снится обнаженная скрипачка с массивно ладным крестьянским телом. Однако я, в знак протеста, отключаюсь от этого сна, потому что он восхищается ее игрой, а восхищаться, говорю вам, нечем. Есть еще один тягостный для него сон, в котором он, задрав голову, смотрит на падающую откуда-то купюру, кружащуюся как весть из ниоткуда или письмо в никуда. И, что совсем уже странно, ему часто снится подвальная мастерская, в которой мэтр Якоб Штайнер неторопливо и любовно мастерит меня. Я же смотрю этот сон, чуть ли не хихикая, потому что все было не так. Даже мастерская не была подвальной. Правда, окна в ней, вытянутые в ширину, располагались под самым потолком, дабы дневной свет падал сверху, и тени не мешали распознавать пригодность дерева для корпуса, жил для струн, конского волоса для смычков и мездры для варки клея. Но самое главное, мэтр Штайнер решил, что последним его детищем должна стать самая лучшая в мире виолина. Да, в конце 1682 года мэтр Штайнер захотел в последний раз посоперничать в мастерстве с Никола Мати, высокочтимым учителем своим. Еще обязательным для себя сразиться с бывшими соучениками Антонио Страдивари и Андреа Гварнери, которые, присосавшись к известности Кремонской школы, уже раздувались от славы, как пиявки, насыщающиеся чужой кровью. Нет, Якоб Штайнер, вернувшийся когда-то в родной Абзам и мечтающий, чтобы этот тирольский городок отнял у Кремоны титул лучшей в Европе мастерской смычковых инструментов, постановил иначе. Он сделает то, на что Амати, Гварнери и Страдивари даже и не замахиваются — совершенную виолину. Он докажет окончательно и бесповоротно, что тирольская древесина — много лучше той, что добывается по берегам реки По. И несравненная тирольская ель для верхней деки, и несравненный клен для нижней деки, а также для обечаек, полосок, деки соединяющих, все это будет звучать завораживающе. А что может сравниться с главным богатством Тироля? Особой резонансной елью для душки. Не говоря уже о том, что мездру тирольские мясники срезают искуснее ломбардцев, да и жирка в ней из-за особо сочных кормов больше, а стало быть, и с клеем поколдовать можно разнообразнее. Но если еще и вложить в последнюю работу все тщание и последний, самый жаркий огонь души, то инструмент станет легендой и мечтой для музыкантов всех времен. Руководила дипломной работой Никитича, доцент, считающийся с точки зрения других остепененных преподавателей, непозволительно молодой, неяркая женщина 28 лет. Она явно не рождена была второй Складовской Кюри, однако сделала все же попытку не остаться просто Складовской, в результате чего в 26 лет на руках с полугодовалым сыном не успела даже помахать вслед мужу, сбежавшему с прихорошенькой юной парикмахершей куда-то за Урал. Но Лидия Владиславовна не бедствовала. выручала нежно ее опекавшая семья дяди, генерал-майора, начальника недогонежского управления КГБ. Диссертация была ею защищена досрочно и с блеском. Должность доцента она получила фактически сразу после защиты. Квартира в центре города имелась. Продукты, несмотря на близость эры тотального дефицита, не переводились. Исполнительный Никитич, являвшийся во все обязательные часы консультаций, несколько удивился, когда ему предложено было являться дополнительно. Удивился, однако не запротестовал. Встречи становились все более частыми, а Лидия Владиславовна все чаще смотрела на него так, будто боялась, что он вдруг протянет руку и возьмет. Или, что того страшнее, не протянет и не возьмет. Потом последовали вопросы из разряда «А вообще как дела?» И выяснилось, что он совсем один, ни родителей, ни жены, ни невесты. И было высказано желание в один из воскресных дней пригласить сиротинушку на обед. Еще через 3 недели последовало приглашение к дяде, который ей, тоже сиротинушке, заменил рано ушедших родителей, и которому она о дипломнике, на редкость умном, трудолюбивом и скромном, часто рассказывала. Тут Никитич сообразил, что некую предварительную проверку прошел без каких-либо к нему претензий. У них был интересный нож для разрезания тортов, волнообразный полумесяц с хорошо заточенной внешней стороной и массивной рукояткой, некая помесь серпа и малайского криса. Генеральша, а не следи, хотя и не родные по крови, казались матерью и дочерью, поднесла его к краю торта и стала неспешно клонить к центру, где красовалась, очевидно, приторная белая роза с вишенкой среди распустившихся лепестков. Один полный наклон, потом второй, образующий с первым широкий сектор, и вдруг от величественного торта, не замечавшего, казалось, угодливые поклоны ножа, легко отделился большой кусок, прочно насаженный на трезубое острие. Также неспешно, преисполненная взаимными уважительными поклонами радушных хозяев и чинопочитающего гостя, текла застольная беседа. Однако в кабинете, куда генерал пригласил Никитича покурить, быка взяли за рога. «Ты как к моей племяшке относишься?» «С огромным уважением», — ответствовал Никитич, во рту которого, особенно после сладкого торта, властвовала та же горечь, что на берегу Тисы. Хотел было добавить «и с любовью», но вовремя сообразил, что в этой квартире подобные слова неуместны, и с твердым намерением создать надежный тыл на всю жизнь. «Молодец», — одобрил генерал. «Молодец, что о любви не заговорил». «Этого добра у нее перед первым замужеством хватало. Да вот хватило-то всего на 2 года. Вторую семью надо строить на настоящем, прочном фундаменте». Да, Никитич почувствовал себя насаженным на зубья, подобно недавно доставшимся ему куску торта. И что с того? Ведь предстоят нагаданной матерью 2 жизни. Значит, в первой он будет прочным фундаментом для кого-то и чего-то, а далее возможны варианты. Все так, но неудержимо потянуло хоть раз, пусть напоследок, огрызнуться, укусить, царапнуть. «У меня вопрос, Вячеслав Леонидович. Наверное, бестактный?» «Валяй. Нам, чекистам, часто приходится бестактные вопросы задавать. Значит, надо уметь на такие же и отвечать?» После разоблачения злоупотреблений в период культа личности, не было ли вам стеснительно служить в органах? «Стеснительно», — протянул собеседник. «Ишь, какое слово употребил! Что ж, есть кого употреблять. Отец твой замечательным словесником был. Племяшка про него взахлеб рассказывала. Да и мать, насколько знаю, в заурядных не числилась». «Еще б не знать», — — подумал Никитич, радуясь тому, что одну-то тайну от всевидящего ока утаит. Жена твоя, тогда еще полковница, не раз просила повышения по службе тебе наворожить. Ты, кстати, сам-то как, способности матери унаследовал? Только одно и то в малой степени. Конкретно? — насторожился генерал. Нет, не были для него тайной визиты жены к вороже и руже. Как бы еще и не по его же заданию они происходили. Она четырьмя кухонными ножами, острыми как бритва, замечательно жонглировала. Его все еще коробило от того, что о живой матери приходится говорить в прошедшем времени. Без раскачки, без подготовки, с места в карьер. Отец, помню, за сердце хватался. И, представляете, ни разу не порезалась. А ты? А я только авторучками. Ножами не получается. Руки потом все в йоде. Продемонстрируй. Хозяин взял со стола авторучки. Их оказалось 4. Тяжелых, с позолоченными дарственными надписями. И через секунду они замелькали, взвиваясь на 4-метровую высоту и покорно возвращаясь в руки Никитича, даже не привставшего с массивного стула. «Да, циркач. Непрост, непрост. Цыганская кровь чувствуется». «Так как с моим вопросом, Вячеслав Леонидович?» «Отвечу. Ты, наверное, знаешь, что приговоры выносились в основном во внесудебном порядке, чрезвычайными тройками». «Знаю». «А кто в них входил, знаешь?» «Сотрудники НКВД». «Ни хрена не сотрудники, а один, только один сотрудник. А еще человек немалой должности из партийных органов, а еще представитель прокуратуры, страж, так сказать, социалистической законности. Вот именно это Хрущ Кукурузник и его халуи не афишировали. Именно поэтому прокуратура чистенькая. А партия, как жена Цезаря, вообще вне подозрений». «В результате скоро уже и усатому ангельские крылышки обратно пририсуют. А опричники и палачи, как нас интеллигенция именует, так по уши в говне и останутся. Но ничего, хотя ребята мы терпеливые, обиды не забываем». И тут Никитич понял 3 вещи. Генералами рождаются, а потому становятся, и цыганская ворожба этому процессу ни в помощь, ни в помеху. Во-вторых, мать права, подомнут. В-третьих, не подомнут, а подомнем, поскольку он окончательно признан своим. Не своим такое и не говорят. Лидия оказалась не только надежным тылом, но и спокойным, ровным течением абсолютно предсказуемой реки. Отдайся такому и смотри в небо, оно только для тебя, как и река, как это облачко, что заботливо занавешивает восходящее солнце, дабы глазки твои, дитятка, не заболели от чрезмерной яркости. Отдайся ему, и тебя понесет мимо печальной зелени, склоняющихся ив, приятной округлости холмов, желтизны песчаных пляжей, и всего этого в избытке, и все это, любимый, оплачено самим фактом твоего существования. Отдайся такому течению и не думай, будто тебе не туда или даже в обратном направлении. Не думай, ибо не только земля кругла, но и жизнь кругла, и нет в движении по ней направления против часовой стрелки, только по, от и до. В Минской высшей школе КГБ, где Никитич, инженера-радиофизика, 3 года успешно учили и переучивали, на одной из лекций по психологии было сказано, что, вопреки Толстому, все несчастливые семьи несчастливы одинаково, поскольку любой, абсолютно любой брак – это сочетание скучного секса, тихой неприязни и общих финансовых затруднений. И хорошо, если все это компенсируется общими любимыми детьми. Никитич аккуратно законспектировал, на экзамене готов был послушно повторить, однако внутренне категорически отрицал, опираясь теперь уже на счастливый собственный опыт. Ведь Лидия, вот она, рядом, тоже в Минске, преподает на полставки, а Владьку оставила на попечении дяди и тетки, своих детей вырастивших, а внуков, видящих редко. Что значит «скучный секс»? Он что, обязан быть веселым? Ладно, вот у родителей он таковым, возможно, был. Так кому это и в чем помогло? Кому и от чего спасло? Отца? От ранней онкологии? Мать, раздраженную чуждым миром, от тоски по своему и от приводящей в бешенство ревности? Его, их сына, от не очень раннего, но все же сиротства? Куда уж лучше то, что они близки с Лидией только в ее безопасные дни. Пусть не ой как весело, зато о как надежно. Общие финансовые затруднения, полный бред. Жена разумно тратит его стипендию, свою зарплату. На все хватает, а еще что-то посылает, несмотря на протесты генерала, на содержание Владьки. А еще совсем что-то ухитряется откладывать на чаемую летнюю поездку в Крым. Тихая неприязнь. Вообще ни к селу, ни к городу. Хорошо помнится, как беспардонно обкарнали его в парикмахерской и как пожаловался Лидии. Дважды попросил чертову дуру с боков снимать поменьше. Так нет же, стоило на минуту задремать. Уставший был, до того на задании двое суток маялся. Выстригло все, что можно и нельзя. Уши теперь, полюбуйся, как оладьи, одним краем к башке приклеенные. «Любуюсь», — утешала жена. «Оладушки очень симпатичные, куснуть хочется». И как не испытывать бесконечную симпатию к этой почти мамочке, даже более ласковой, нежели собственная огневая мать? А года через 2-3 появится дочь, обязательно дочь, и в их доме станет еще теплее. Так откуда же возьмется неприязнь или вообще что-то мерзкое, начинающееся с отрицающего «не»? Возьмется нежность, впрочем, тоже начинающаяся с «не», зато не отрицающего. «Здесь при мне тебе служить. Разговоров не оберешься», — решительно заявил генерал. «Выбирай что-нибудь в области». И Никитич выбрал Понурино, крупный железнодорожный узел на самом востоке Недогонежской области. А Лидия, как всегда безропотно, согласилась работать там директором техникума. Под его кураторством оказались станция и все сопутствующее ей хозяйство, два совхоза, стратегически крупный элеватор и предприятие, находившееся в другом райцентре, бывшем крупном уездном городе. Должность старлеевская, зарплата пусть скромная, однако себя самое не стесняющаяся, но вот работа, ее суть уныло пищебумажная, поскольку интересы вражеских разведок в округе 100 километров не просматриваются, разве что набраться наглости, да и предложить ЦРУ сыграть с ним Никитичем в шахматы по переписке. Диссидентов также не водилось. Можно было, конечно, попытаться подсунуть парочке еще не окончательно заплесневевших местных интеллигентов что-нибудь забористое из безоглядно смелеющего сам издата, а потом зафиксировать их реакцию. Однако предварительно потребовалось бы отобрать это что-нибудь из обширного списка и прочитать самому. Нет, не возникло у Никитича желания баламутить исконно-посконное понуринское бытие. Зато писанины хватало. Раз в месяц уполномоченный понуринского отделения Недогонежского управления КГБ лейтенант, спустя год старший лейтенант Перминов, ВН, писал начальнику вышеназванного отделения, майору НН, подробный отчет. В нем требовалось отразить настроение на веренных по печенью объектах и особенно осмысленность желания трудящихся послать, отправить, взорвать все к такой-то матери. Отношение тех же трудящихся к последним и предпоследним, более глубокая ретроспектива была в ведении писак из райкомов партии, решением пленумов и съездов. Ненормальность в поведении и высказываниях секретоносителей. Этот пункт был особенно сложен, поскольку успокоительные фразы типа «на шибке все спокойно» заставляли бы предположить, будто Старлей Перминов ВН должным образом не отмобилизован. Что ж, со всем этим Старлей кое-как справлялся. Правда, труднее стало, когда из Москвы бабахнули двумя циркулярами. Первый о том, что для пущей достоверности знаний о состоянии общества количество информаторов следует неуклонно множить. Второй, что раз в месяц вынь да положь отдельные отчеты транспортных отделов областных управлений КГБ о положении дел на крупных железнодорожных узлах. Вот для этого-то, дабы уснащать текст техническими терминами и нюансами, Никитичу срочно потребовалось разобраться в путейской специфике. Деться было некуда. Разобрался. Для бывшего радиофизика это оказалось не сложнее бинома Ньютона, и уж во всяком случае проще, чем разложение сигналов в ряды по системам Хаара и Рademachera. Однако всерьез побаивался, что родная контора, запрессовав Министерство путей сообщения, не успокоится и возьмется за Министерство легкой промышленности. В близко соседнем, бывшем уездном городе, находился курируемый Никитичем чулочно-носочный комбинат, а вдаваться в тонкости этого производства смерть как не хотелось. Однако именно по линии этого комбината Никитич познакомился с единственным, как потом выяснилось, на всю жизнь другом Костей, веселым военпредом, капитаном, контролирующим качество соответствующей продукции, находящегося по соседству приборостроительного завода, а попутно, после очередной судорожной попытки сокращения штатов, еще и прочность портянок для солдат и форменных носков для офицеров, сотворяемых на стареньком оборудовании, ловкими руками, чулочно-носочниц. «Когда будешь про меня в отчетах писать», — по-свойски порекомендовал он вскоре Никитичу, — «сообщи, что политику партии и правительства одобряю, поддерживаю, а хобби у меня редкое и для все той же партии безвредное. Теория вероятностей и математическая статистика». Далее. «Родился и вырос в Баку, а потому как все бакинцы, выпиваю только под хорошую еду, которая становится все меньше, стало быть, выпиваю все реже. Одна слабость, однако, опять же, традиционная для бакинца есть — бабы». «Принято», — согласился покладистый Никитич. «Но ведь потребуют дать оценку, какие конкретно бабы, и смогут ли вражеские разведки использовать их для выведывания у тебя секретных сведений». «Моих-то стульных? Для сведений?» И военпред возвеселился душою, а пуще того лицом. По нему, по гладкому, то и дело проносился мелкой рябью складочек, неудержимый хохот. Однако в промежутках между его приступами лицо опять оставалось безмятежным, как вода в защищенной скалами бухточке. Ветер в такую, если и пробирается, то слаломными зигзагами, как настырный форвард в чужую штрафную. Много позже Константин Андреевич Барабанщиков, потерявший в Афгане ногу, брошенный женой, забытый сыном и незнакомый с внуками, сильно исхудает, и редкие приливы уже не хохота, а хохотка станут менять рельеф морщин, и лицо его каждый раз до следующего хе-хе будет принимать в чем-то новое выражение, хоть лепи с него большую коллекцию масок смеха, пробивающегося сквозь безутешный плач, или, наоборот, плача сквозь гримасы судорожного смеха. Но так будет много позже, уже в наши дни. А в сравнительно беззаботном 1977-м веселый военпред взахлеб толковал Никитичу, что значит «мои-то стульные». «На приборостроительном кабинет у меня солидный, а на чулках-носках — крошечный, вешалка, сейф, ученический стул и два стула. Свободной жилплощади для трахания — ноль, а бабенки на комбинате, как говорят в Одессе, берешь в руки, маешь вещь, И все, кроме совсем уж предпенсионных, озабочены. Ха-ха-ха. Почему? Клянусь, не знаю. Шили б мужские трусы, кальсоны. Понятно. Но почему их носки так распаляют? Мужиков там работает 1,5 калеки. И на каждом гарем виснет. А у меня всего-навсего 3 пухляшечки. 21 год, 30 и 39. Зацени, чекист Никитич, какая арифметическая прогрессия. Ставлю я второй стул спинкой к двери, ногами в стол упираюсь, и очередница ко мне спинкой. А по коридору людишки взад-вперед топают, через окно видно, как трубы дымят, машины снуют, коммунизм строится, а капитану Барабанщикову пофиг, на нем сладкая барабанщица солирует. Иногда приходится рты им зажимать, чтобы с растяг своих белый свет не извещали. Но знаешь, о чем мечтаю? Чтобы какая-нибудь все ж таки заорала. И в ту же секунду по радио «Говорит Москва!» Да так торжественно, будто на Венеру кого-то запустили. Ты так на одних презервативах разоришься. А в голове мелькнуло. Неужто тоже отстирывает? Брось, у нас в армии говорят, трепака боятся член засушить. И по тону его было ясно, что уж в молодецком-то небрежении трепаком армия боевые традиции не растеряла. На комбинате моих разлюбезных капитаншами зовут. Как пронюхали. Ума не дам. То ли сами дуры разболтали, куда иногда в обеденный перерыв бегают, то ли общественность бдит так, что конторе твоей на зависть. Ну, а я их стульными зову. У тебя какие планы? Относительно чего? Присвоишь контингент предшественника или новый подберешь? Ни то, ни другое. Мне это скотство ни к чему. Почему скотство? Почему скотство? Забормотал военпред. Да ты, чекист Никитич, настоящего скотства небось и не видел. А вот я видел. 14 мне всего было. Когда-нибудь крепко надерусь, расскажу. К твоему сведению, они подарки от меня на день рождения получают, и на 8 марта тоже. Лидия, жена Никитича, дважды с превеликой радостью забеременев, скидывала на 4-м месяце с серьезными осложнениями, и лучшие врачи области говорили, что всему виной стресс, испытанный ею от бегства первого мужа. Она винилась в несуществующей вине, предлагал либо совсем ее оставить, либо чтобы родила ему другая, а ребеночка отдала. Но Никитич, утешая, наотрез от всех этих дурацких вариантов, отказался. «Будем жить вместе. Ты да я. Сколько отпущено?» — повторяла искренне. «И умрем в один день, да? Давай не будем загадывать. Владьку бы только успеть на ноги поставить». Спохватывалась она. А потом гори все синим пламенем. Правда, не уточняла, когда именно сможет считаться завершенной постановка на ноги сына 7 лет, хотя годочков на 25 как минимум замахивалась. Во вроде бы атеистической стране возраст Христа удивительным образом стал не фигурой речи, а рубежом, после которого уже не мальчик, но муж. Никитич соглашался, и тоже искренне, тем паче, что и с пасынком установились отношения не меньше, нежели с Лидией, симпатии или уже любви, во всяком случае полноценной ее замены. Мальчонка ничуть не докучал и не напрягал, по-прежнему жил у двоюродного деда, в школу пошел ту, что закончила мать, и в которой фамилия Перминов еще вызывала добрые воспоминания. Каникулы же проводил в Понурино, и Никитич с удовольствием тратил на него все свободное время. Забавы или дела были сугубо мужские. Мяч попинать, на рыбалку съездить, поклеить модели самолетов и кораблей, поучить молоток в руке держать. В общем, все то, что на радость Лидии отчима и пасынка сближало. Читал Лайка необычайно много, рассуждал не по возрасту здраво, и вопросы задавал точные, требующие таких же точных ответов, а не всяких там Мал еще, вырастешь, узнаешь. Короче говоря, отличный сын. На зависть и в укор многим. Но иногда Никитич ощущал до замирания сердца явственно, как прижимается к его груди тельце дочери, и тогда, чтобы не заплакать, вспоминал, что будет еще обещана ему матерью вторая жизнь, стало быть, эту первую надо прожить экономно. Нужно пройти по ней неспешно, старательно любуясь разворачивающимся перед ним унылым пейзажем, разве что иногда писать на узкой полоске бумаги. Чекист Никитич скучает. Проговаривать это вслух, наслаждаясь игрой сочетания ЧК, а потом сжигать полоску, как учили в Минске, тщательно перемешивая пепел. И все. Впрочем, не все. Можно еще пожонглировать четырьмя авторучками и забыть, хотя бы во время их якобы свободного вращения, что чекист Никитич в этой чертовой первой жизни киснет, как женщина-вамп на вечеринке в доме престарелых. «А ведь я тоже рапорт написал», — сказал Никитич. «Ты?» — поразился военпред Костя. «С какого перепугу?» «Скучно!» — заливался порядком уже надравшийся Костя. «Чекист Никитич скучает. Так вот почему ты настоял, чтобы отвальную вскладчину сварганить». «Это мы, выходит, обоюдно друг друга провожаем? А тебя в какое место определили?» «Пока в Иркутск. Год переподготовки и изучения пушту». Генерал дал рапорту ход без проволочек. «Мужик, ты исполнительный, старательный, но для нашего дела этого маловато. Инициативность нужна. Начальник твой непосредственный интересно тебя охарактеризовал. С командой Перминову с 9-го этажа спрыгнуть ни на секунду не задумывается. А чтобы по собственной инициативе, со 2-го, дудки, спуститься по лестнице неторопливым шагом». «Есть такое», — признал Никитич. «То-то. Вот и побудь под пулями. Они быстро в человеке самостоятельность воспитывают. Но на рожон не лезь. Незачем племяшку мою вдовой оставлять. Тем более душа она в тебе не чает». «А ты только честно. Не от нее ли в Афган сбегаешь?» «Никак нет». «Тогда ради чего? Чтобы звездочки быстрее выслуживать?» Не мог Никитич признаться, что да, и ради этого тоже. Но в основном для того, чтобы год шел за 3, и тогда приблизится обещанная матерью вторая жизнь, интересная, осмысленная. Хотя, какими именно случится тот интерес, эта осмысленность, предугадать невозможно. Что же до пуль? Они, конечно, дуры, но, во-первых, лезть на рожон не в его привычках, во-вторых, место контрразведчика не на лихом коне, в-третьих, мать еще живая, коль скоро по цыганской почте ничего плохого ему не сообщили, охранит. Однако начальству, даже родственному, все это не расскажешь. Поэтому обидно стало, Вячеслав Леонидович. Вот военпред, приятель мой, весельчак, выпивоха, бабник, и все это как шелуха с него слетело. Так мне и сказал. Там война, я солдат, а я что же? Всегда буду тихушником у вас под крылом и у Лиды под боком. И понял, что, говоря так начальству, не врет. Но и себе, думаю, про стаж, тоже не врет. Но почему у него так много правд? И где-то единственное, которое истина. «Непрост», — постановил генерал. «Очень ты непрост, Старлей Перминов Валерий Никитич. Мути в тебе нет, это точно. Чистый, как дистиллированная вода. В этом вся непростота». «Так мы ж теперь с тобой фронтовики», — вопил Костя. «Контрразведчик и связист, бок о бок, плечом к плечу. Дрожи, Америка, клянусь, с завтрашнего дня и до полной победы нашего оружия ни единой капли и ни одной бабы. Наливай». А когда при скромном соучастии Никитича была опустошена 2-я бутылка, бывший военпред поведал под страшную клятву о неразглашении, о том самом скотстве, которое потрясло когда-то его подростковую душу и заставило навсегда усомниться в байках о женской чистоте? Красивых байках, но рожденных, как он с пьяным упорством утверждал, во времена ношения поясов верности. Никитич же, порядком захмелевший, однако трезвый аналитический ум сохранивший, никак не мог взять в толк, в чем, собственно, трагедия. «Ну и что?» — спрашивал он. «Потрахалась баба с двумя, причем поочередно, а не одновременно, что для анализа ситуации немаловажно. Так что за печаль? Тебя готова была третьим принять? Опять же, что с того?» «Молодец, кстати, что отказался. Вполне мог какую-нибудь гадость подхватить. Или они через презервативы?» «При чем тут это?» — плакал хмельной Костя. «Всякий раз, когда я толкую об уязвимости души своей, ты мне в ответ о гондонах. Что это у тебя за фрейдистский ушиб? Про Фрейда хоть что-нибудь знаешь, чекист хренов?» «Я его конспектировал». Язык Никитича слегка заплетался, но трезвый аналитический ум был на страже для доклада на семинаре по психологии. «Информирую. Буржуазная теория Фрейда, Фрома, Юнга простому народу ни к чему, однако помогает нам, чекистам, распознать гниль внутри противника. Понял, дурак? Если ты такой умный, — всхлипывал военпред, — то поищи гниль в собственном нутре, а не у противника. Почему для тебя самая обычная резинка — такой пугающий символ? Может, подглядел в детстве, как мать ее на член отца натягивала? А в морду? — ласково поинтересовался Никитич. Однако призадумался. Нет, ничего подобного он не подглядел. Нет, ни разу не возжелал он мать свою, никогда не ревновал ее, рыжую, замечательную, к умному и веселому отцу. А потому долой и Эдипов, и прочие гнусные комплексы. Однако отчего все же живет в нем столь явное отвращение к презервативам? И внезапно относительно трезвый ум озарился светом счастливо обретенной истины. Мешочки, эти белесые уродцы, эти альбиносы часто сушились рядышком с его Никитичем рубашками, майками, носками, трусами и всей своей советской прочностью намекали, что вполне могут пережить не только быстро изнашивающееся шматье, но и его самого, этого шматья обладателя и носителя. А еще вспомнил, как в их ванной Лида сушит тщательно отмытые дефицитные полиэтиленовые прозрачные пакеты, которые тоже переживут его, Никитича, и поймал, как показалось ему, очень афористичную мысль. Что ж, у каждого времени свой дефицит и свои пугающие символы вечности. Нырнув в такую глубину подсознания и поднявшись затем до таких высот осмысления, Никитич захотел потрясти этим Костю, но не смог. Военпред извергался без умолку. И ведь муж ее при этом был, в дупель пьяный, ни хрена не соображающий, но был. Она его борта грузовичка ложила, кошелку под голову ему уместила, а трико свой до колен, чтобы лытки не заголялись, как на селе говорят, тебе, сыну филолога, надо бы знать, свернула аккуратно и в ту же кошелку, да так, чтобы у своего мужика под головой оказались, чтобы мягонько ему, сердечному было. А потом у одного урки на коленях, у другого, и орала при этом, как пела. Голосина в Большом театре такой не услышишь. А муженек все похрапал да причмокивал. Сладкие, знать, сны ему снились. Потом еще и мне предложила. А когда я отказался, достал из-за пазухи губную гармошку и задудела. Красиво-красиво, печально-печально. Что-то немецкое, не знаю, как называется. Никитич, эта чертова баба была прекрасна. Все дело в том, что она была прекрасна, всякий раз по-разному. Когда урки ее к этому самому склоняли, она стеснялась, краснела, отнекивалась, была прекрасна. Потом, когда орала, сука такая, от того же самого, от чего отнекивалась, по-другому прекрасно. В гармошку до дела вообще глаз не отвести. Муза музыки, да и только. Зря не отвести, — гнул свой Никич. Отвел бы глаза, уши пальцами заткнул и не имел бы сейчас вообще никакого подсознания. Не в обиду Фрейду, Фрому, Юнгу будь сказано. «Да не мог отвести», — просипел Костя. «Смотрел, как женщины с мужьями могут поступать, и дух перефатывало, как она прекрасна. И ведь поганки мои, стульные, все замужем, а я, сволочь, мужа их обворовывал. Сейчас в Афгане воевать буду, а какая-нибудь сволочь меня станет обворовывать. Зачем я, дурак, видную бабу в жены взял? Ты-то вот умный, такую взял, что на нее никто не позарится». «А в морду?» — откликнулся Никич. «Да дай же мне в морду, дай!» — рыдал Костя. «Докажи, что дружбы нет, что коммунизма нет и не будет, я давно понял, что любви нет. В грузовичке стало ясно. Так дай же мне в морду, просвети, что и дружбы тоже нет».